«Нет», — сказал он с большим нажимом, чем подобало. «Рыжие волосы никуда не годятся». Кокена угодливо указала другой вариант. На этот раз волосы оказались каштановые и не такие длинные. Дама стояла в стороне со стаканом сидра, слегка покачиваясь под музыку. В конце припева она притопнула, весьма соблазнительно качнув грудью и ягодицами. «Нет, у нее зеленые глаза». Сходства почти не было. Атон мучился от грусти. Его возбуждение усиливалось вином. Усомнившись в том, что Атон говорит серьезно, Кокена взглянула на него. Глаза у нее были голубые. «Пойдем», — сказал он, не в силах объяснить свое настроение. «Я предпочитаю свою рабыню». И они пошли танцевать. У девушки были проворные ноги. Ее легко было вести. На минуту груз упал с его души. Отступил на полшага. Она танцевала, кружилась, вертелась. Ее юбки соблазнительно вздымались. Но душевная тягость сопровождала их. Ряды расходились и сближались. Мужчины встречали своих партнерш в центре, кланялись им, отступали, снова подходили, и пары весело кружились. Правая рука к правой руке, левая к левой. Партнер встречает девушку касанием бедра и с улыбкой пропускает ее назад. О, сверкающий взгляд! Какое чудо это вольное движение вместо заученной фигуры! Какой мгновенный восторг, заостренный усмешкой! Ибо эти интригующие улыбки и жесты были пусты, лишены любви. Злоба! О, злоба! О, злоба! Почему ты меня предала? Была полночь, когда утомленный Атон готовился в коттедже ко сну. Видение росло и билось теперь о раковину его головы, разрывая мозг, давлея над его усталостью. Это было лицо злобы, улыбающееся, опустошающее, одновременно прекраснее и ужаснее любого призрака. Огонь пробежал в ее волосах и зажег его желание. «Кокена!» — позвал он, и та застенчиво вошла, одетая в ночную рубашку. «Я сегодня не могу уснуть. Ты поговоришь со мной?» «Понимаю», — сказала она. «Мне хотелось бы знать...» И пока он говорил, мучительное видение распалось. «Ты когда-нибудь была влюблена, Кокена?» «Нет». «Люди думают о любви как о чем-то романтичном, как о счастье, о чуде. Любовь якобы должна возвышать человека, делать его сильным и добрым. Ты видела такую книгу «ДЗЛ»?» Она кивнула. «Но они не правы. Любовь — самое страшное оружие, известное человечеству. Она может скрутить человека, связать в тугой узел, пока его кровь не вытечет на каменистую действительность, пока он не иссохнет и не превратится в шелуху. Если ты когда-нибудь станешь искать зло, начинай с любви». «Я не должен говорить это женщине». «Я рабыня», — сказала Кокена. Он внимательно посмотрел на нее. «Говоришь, что рабыня. Но только ли рабыня? Разве в тебе нет женщины? Когда ты двигаешься в танце, милая ракушка», —